Глава 19. Маськин и Светлячок. После разговора с Конфетой настроение у Маськина совершенно испортилось. Как ни странно, увещевания смиренного Бублика тоже не очень поспособствовали исправлению настроения. Надо признаться, что у Маськина настроение было очень инертным, и если портилось, то надолго. Вот уж у Шутки и у Плюшевого Медведя настроение могло легко меняться. Они даже сами для развлечения меняли свое настроение по заказу. С Маськиным же все было гораздо сложнее. После беседы с Конфетой Маськин ушел тихонько в дом, забился в уголок и заплакал. Ему было тяжело, ведь именно от него все ожидали ответов на неразрешимые вопросы. Вдруг, сквозь слезки, Маськин увидел огонек. Огонек из-за капелек казался лучистым, как звездочка. «Что это за чудо?» – спросил Маськин, вытирая слезы. «Я не чудо. Я Светлячок». «Здравствуй, Светлячок», – приветливо поздоровался Маськин, продолжая, однако, всхлипывать. Светлячок расспросил Маськина о причине его кручины и весело сказал: «Маськин, не печалься, меня к тебе Бог послал, не иначе, ведь я часть обещанного тебе света. Почему же я чувствую себя несчастным, несмотря на то, что мне обещан свет? Почему гордая Конфета мучает меня, а рассуждения смиренного Бублика навевают на меня тоску? Потому что тот, кто искал и нашел свет, разумен и счастлив. Тот, кто ищет свет, разумен, но несчастен, и станет счастливым только когда найдет его. А тот, кто и не пытается, безумен и несчастен, и никогда счастливым не станет. Есть только три пути – забыться в заботах этого мира и омертветь душой, разочароваться в этом мире и умереть душой и телом, или же искать и найти свет. Я – Светлячок, и обо всем, что касается света, знаю не понаслышке». «Но почему же я ищу и не нахожу света?» – спросил Маськин. «Знаешь, Маськин, однажды я летал по миру и среди дюн во Фландрии увидел массивный деревянный крест с образом Спасителя и почерневший от времени резной надписью. Я – свет, а вы не видите меня. Я – путь, а вы не следуете за мной. Я – истина, а вы не верите мне. Я – жизнь, а вы не ищете меня. Я – учитель, а вы не слушаете меня. Я – Господь, а вы не повинуетесь мне. Я – ваш Бог, а вы не молитесь мне. Я – ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны, то не вините меня». «Правда?» – удивился Маськин. «Представь себе, это не значит, что нас оставили неприкаянными и не указали пути. Не значит, что у нас нет света, пути, истины, жизни, учителя, Господа Бога и друга. Почему же мы не верим?» «Мы верим», – ответил Маськин, но, подумав, добавил. «Но не доверяем». «Ну и кого же тогда винить? Какой смысл Всевышнему нас обманывать?» «Ну, я не знаю. Может, ему как-то почетче надо было нам все растолковывать?» «Да куда уж четче! Силками нас тянуть счастье! Так это уже нечто иное получится!» «Не мудрствуй, Маськин, лукаво! Мудрствование, оно и правда от лукавого! Премудрость от Бога, а вот мудрствование от хвостатого!» «Ну а что же мне Конфете сказать? Ведь ее несъедобность очевидна!» «Никогда не уповай на свою несъедобность!» «Это кто сказал?» «А ты, Маськин, не знаешь? Это же девиз мухоморов!» «А кто же их ест?» «Красными мухоморами лечатся сороки и больные лоси». «То есть ты хочешь сказать, что между нами и Конфетой нет принципиальной разницы?» «Я хочу сказать, что уповающий на Бога никогда не погибнет». «А Конфете нужны доказательства». «Снять с нее фантик и отшлепать по мягкому месту», — сердито сказал Светлячок и собрался улетать. «Погоди», — остановил его Маськин. «Скажи, что же делать, когда сам не сомневаешься, а окружающие принимаются веревки из души вить? Докажи, да докажи. И потом такая тошнотворность образуется». «А ты, Маськин, не обращай на них внимания. Бог им судья. Не ведают, что творят. Своей волей или невольно, почему-то лукавому наущению они тебя увещевают. Нам не дано знать. Да и дело нам до этого быть не должно». «Хорошо», — согласился Маськин. И Светлячок весело мигнул ему на прощание. Когда Маськин прибежал на свой бахчевой огород, Конфеты там не было. Он бросился к Бублику. «Что случилось? Ее кто-то съел?» «Нет», — ответил Бублик со смиренным вздохом. «Она ушла в лес. Сказала, что ты, Маськин, недооцениваешь ее беззащитность. Что сам-то существо безобидное. Что ей не на кого надеяться, кроме как на саму себя. И что она пойдет просить защиты у енота, потому что тот воинственный». «Так он же ее съест!» — ахнул Маськин. А Конфета сказала, что лучше быть съеденной, боясь, чем бояться быть съеденной. Но вообще она уповает, что енот не голоден и что у него весьма благородное сердце. «Какой кошмар!» – закричал Маськин. Он немедленно кликнул пса Колбаскина, вскочил на Бублик, и тот неохотно, но смиренно покатил Маськина в лес. Подоспели они вовремя. Енот как раз развернул фантик и принялся облизывать обнаженную Конфету. Та, не чуя опасности, беззаботно щурилась и хохотала. Колбаскин налетел без лишних вопросов, и енот убежал прочь. Маськин бережно завернул конфету в фантик и отнес обратно на грядку. «Ну и зачем ты не оставил меня у енота?» – самоубийственным тоном спросила конфета, поправляя на себе обертку. «У него я чувствовала себя в безопасности. Если уж суждено быть съеденной, то сильным существом, а не каким-нибудь червяком ползучим. Сильные, благородные, он пообещал меня не есть. Сказал, что только полижет слегка, уж очень я ему нравлюсь. Тебе, Маськин, на меня наплевать. Ты меня сказками о справедливости подчуешь. Если я сама о себе не побеспокоюсь, кто обо мне побеспокоится?» «Боже мой! И откуда вы такие беретесь? И что вам все не имется? Ну что вам еще надо?» – вскричал Маськин. «Я сейчас сам тебя съем, гордая непокорная конфета!» «Я так и знала!» – усмехнулась конфета. «Ну и ешь, приятного аппетита!» Она сделала вид, что обиделась, хотя день удался. Ей было приятно, что она привлекла к себе столько внимания. «Не буду я тебя есть», — сказал Маськин, насупившись. «Ты противная». Он развернулся и пошел в дом. «А зря ты ее не съел», — проворчал левый Маськин тапок. «Она все равно долго не протянет. С ее гордостью ей и жизнь не мила. А так хотя бы добро не пропало». «А мне кажется, Маськин правильно поступил», — вмешался правый Маськин тапок. «Когда сталкиваешься с такими конфетами, ничего другого не остается, как просто отвернуться и уйти. А то, не ровен час, сам в такую конфету превратишься».